ибо воображать определенное число отдельных людей душа, как мы сказали, не в состоянии. Но должно заметить, что эти понятия образуются не всеми одинаково, но различны для каждого соответственно с тем, со стороны чего его тело чаще подвергалось действию, и что его душа легче воображает или вспоминает. Так, например, тот, кто чаще с удивлением созерцал телосложение человека, понимает под словом «человек» животное с прямым положением тела, а кто привык обращать внимание на что-либо другое, образует иной общий образ людей, что человек, например, есть животное, двуногое, животное разумное. Точно так же и обо всем остальном каждый образует универсальные образы сообразно с особенностями своего тела. Поэтому неудивительно, что среди философов, желавших объяснять естественные вещи одними только образами вещей, возникло столько несогласий. Схолия вторая. Из всего вышесказанного становится ясно, что мы многое постигаем и образуем всеобщие понятия, во-первых, из отдельных вещей, искаженно, смутно и беспорядочно воспроизводимых перед нашим умом нашими чувствами. Поэтому я обыкновенно называю такие понятия познанием через беспорядочный опыт. Во-вторых, из знаков, например, из того, что слышали, читая известные слова, мы вспоминаем о вещах и образуем о них известные идеи, схожие с теми, посредством которых мы воображаем вещи. Оба эти способа рассмотрения вещей я буду называть впоследствии познанием первого рода, мнением или воображением. В-третьих, наконец, из того, что мы имеем общие понятия и адекватные идеи о свойствах вещей. Этот способ познания я буду называть рассудком и познанием второго рода. Кроме этих двух родов познания существует, как я покажу впоследствии, еще третий, который будем называть знанием интуитивным. Этот род познания ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов Бога к адекватному познанию сущности вещей. Объясню все это одним примером. Даны три числа для определения четвертого, которые относятся к третьему так же, как второе к первому. Купцы не затруднятся помножить второе число на третье и полученное произведение разделить на первое. Потому, разумеется, что они еще не забыли то, что слышали без всяких доказательств от своего учителя. Или потому, что многократно испытали это на простейших числах, или, наконец, в силу доказательства теоремы 197 книги Евклида, именно из общего свойства пропорций. В случае же самых простых чисел во всем этом нет никакой нужды. Если даны, например, числа 1, 2, 3, то всякий видит, что четвертое пропорциональное число есть 6, и притом гораздо яснее, так как о четвертом числе мы заключаем из отношений между первым и вторым, которое видим с первого взгляда. Теорема 41. Познание первого рода есть единственная причина ложности. Познание же второго и третьего рода необходимо истинно. Доказательства. К познанию первого рода относятся, как мы сказали в предыдущей схолии, все те идеи, которые неадекватны и смутны. Следовательно, по теореме 35, познание – это есть единственная причина ложности. К познанию же второго и третьего – рода относятся, как мы сказали, идеи адекватные, и потому по теореме 34 оно необходимо истинно, что и требовалось доказать. Теорема 42. Познание второго и третьего рода, но не первого, учит нас отличать истинное от ложного. Доказательство. Это ясно само собой. Ибо кто умеет различать истинное и ложное, должен иметь адекватную идею истинного и ложного, то есть познавать истинное и ложное,